Да что там грусти, горе! Была настолько явная, что Маша просто поражалась, как Виктор ее не видит. Ведь все, кажется, обсудили, даже цвет распашонок, а о самом главном — ни слова. «Деревянные они, что ли, эти мужики?» — недоумевала Маша. «Неужели не ясно, что самое главное для женщины? Да еще в моем положении. Не могу же я сама...» «Нет, нет, об этом ни слова». А он, клен дубовый, шагает, как ни в чем не бывало, еще радуется. Ему-то что? Такому любая на шею кинется. А каково мне? Кому нужна я, калечная, беременная, да еще разведенная? Нет бы по-людски, давай, мол, прямо на этой таратайке съездим в ЗАГС. Тогда у тебя будет муж, а у ребенка законный отец. У, боксер несчастный, молчит и рекс... Тоже хорош гусь, тяпнул бы его за ляжку. Действуй, дескать, хозяин, как положено. Черта с два, этот за него кому угодно глотку перегрызет. Вот так накручивала себя Маша, пока не ехали к главному корпусу. Видимо, поэтому она почти не слышала, что говорил Виктор. Уловила лишь конец фразы. — Ты согласна? — Чего-чего? — С чем согласна? — переспросила Маша. — Вот те раз. «Или заснула?» — наклонился к ней Виктор. «Ага», — ухватилась за подсказку Маша. «Сплю. В самом деле, то ли укачала, то ли вздремнула. Я говорю, что завтра приеду к тебе с мамой». Маша вздрогнула. «Надо, наконец, познакомиться с будущей свекровью. Тем более, что жить вам придется под одной крышей. Завтра же принесу и бумаги из ЗАГСа. Заполним их здесь, а твою подпись заверит главврач. Но на одном я настаиваю решительно. Никаких Орешниковых, фамилию будешь носить мою. Согласна?» Так вот он о чем спрашивал. Дошло, наконец, до Маши. «Да, я согласна, согласна. На все согласна, лишь бы ты был рядом. Лишь бы глядеть в глаза, чувствовать твои руки. Лишь бы жизнь отдать за тебя». «Так вот оно, какое настоящее женское счастье!» — пела Машина душа. «Неужели это то, о чем мечтают все женщины?» «Конечно то, конечно! Дурачок ты мой, дурачок!» Со щемящей нежностью думала она о Викторе. «И предложение-то как следует не смог сделать. Принесу бумаги, заверим подпись». Маша решительно остановила коляску, велела Виктору наклониться и, глядя в его беззаботно шальные глаза, с какой-то особой серьезностью сказала: «Я буду хорошей женой, я буду очень хорошей женой и хорошей матерью, и детей у нас будет много. Вот и прекрасно. Будем считать, что я тебя все-таки уломал и, невзирая на серьезное сопротивление, согласие на брак получил». «Ох, и трудно же вы мне достались, Мария Владиславовна!» — перевел разговор в шутливое русло Виктор. «И в ледяной воде матушки Волги купался, и по лесам и оврагам за вами бегал, и соперников отшил множество». «Ах так!» — подхватила Маша. «Думаешь, это финиш? Погоди, погоди. Вот встану на ноги, надену крепдышиновое платьице, фельдеперсовые чулочки да лодочки на каблучках. Соперники объявятся тут как тут. Так что надолго не убегай и бокс свой не бросай, пригодится». «Еще чего, охранять чулочки. Для этого у меня есть Рекс», — потрепал он крутой загривок собаки. Улыбка Рекса — залог семейного благополучия. «Да уж, улыбочка многообещающая», — погладила Маша горбоносую морду пса. «Этого я не учла. Ну что ж, придется смириться и жить затворницей». «То-то же. А то каблучки и чулочки. Маша, милая моя Маша», — наклонился к ней Виктор. «Ты даже не представляешь, как тебя я люблю. Как без тебя одиноко. Как часто я вспоминаю наши встречи, наш блиндаж, наше все-все. Я буду хорошей женой, я буду очень хорошей женой», — только и смогла сказать Маша. Когда Маша на сумасшедшей скорости влетела в палату, ее подруги только-только успели отлететь от окна. «Видели, все видели. особенно как под ручку гуляла по парку. А что за облезлая дворняжка болталась рядом? Как, неужели не знаете? Так это же Машка у сторожа взяла на прокат, чтобы жених ненароком не сбежал. Нет, девоньки, что ни говори, а парень видный. Не то слово. Он что, и вправду герой? Конечно, — гордо ответила Маша. И звезду ему вручали в Кремле. Ух ты! А надолго он был в Москве-то? Не спросила, хотя, если не ошибаюсь, после ЗАГСа положен небольшой отпуск, как бы, между прочим, бросила Маша. «Да ты что, серьезно? Он сделал предложение? А куда ему деваться? Где он найдет такую принцессу, да еще в звании старшего сержанта?» Глядясь в кругленькое зеркальце, деланно кокетливо, заметила Маша. «Вот именно, да еще с почти готовым наследником». «Маш, а Маш, а ты не врешь?» — тихо спросила из угла девушка. «Нет, подруженьки, не вру. Не вру я, не вру!» — радостно запела Маша. «Завтра принесет бумаги из ЗАГСа и стану я старшим сержантом Громовой». «Счастливая?» «Очень счастливая!» — не унималась Маша. «Жуть какая счастливая!» «А как со свадьбой?» «Не знаю, не спросила». «Ну, ты даешь». «О самом главном и не спросила. Надо же платье, фату, туфельки, чулочь. Хотя какие там туфельки? У тебя ж нога в гипсе». «Черт с ним, с гипсом. Натянем чулок сверху», — предложил кто-то. «Нет, гипс пусть будет гипсом, а один чулок все-таки нужен». «Правильно. И туфельки, и платье, и фату». Летели одно за другим предложения. Через полчаса Машины подруги взбудоражили весь госпиталь. Одни прикидывали фасон платья, другие — меню свадебного стола, третьи — во что бы одеться самим. Кто-то из медсестер притащил из дома швейную машинку, кто-то когда-то неплохо портняжил, и завертелась карусель. К утру свадебное платье было готово, его соорудили из тюлевых занавесок, а пышную нижнюю юбку — из белоснежной простыни с несмываемым штампом РККА. Нашлись телесного цвета чулочки, нашлись белые лодочки, нашлись даже кольца. Но на принесшую их пожилую нянечку цыкнули. Здесь, мол, не церковь, а советское лечебное учреждение. А какую сделали невесте прическу, какой маникюр, как умело закамуфлировали живот. Маша послушно подставляла руки, ноги, что-то снимала, надевала, снова снимала. Подруги без конца ссорились, мирились, опять ссорились. Причины были более чем серьезные. Длина платья, количество оборок, ширина рукавов и прочее забытое за годы войны ерунда. А потом пришли механики-водители из мужского отделения и, скептически покачав головой, забрали коляску. Часа через два они превратили ее в такой роскошный экипаж, что он бесшумно катился не то что от прикосновения, а от одного дуновения. Ровно в 12 Маша была готова. Она, не дыша, сидела в сияющей лаком карете, а увозить ее никто не собирался. Виктор задерживался. Чинно сидели и не менее чинно лежали ее подруги. На длинном столе, накрытом конференц-зале, стыли неведомо где добытые жареные цыплята, отпотевали бутылки московской и вишнево-красного кагора. А жениха все не было. У Маши начали подрагивать губы, томились лежачие и сидячие, нервно прогуливались по коридору ходячие. И вдруг к подъезду подлетели два студебеккера. Из одного, сверкая трубами, выпрыгнул оркестр, из другого посыпались сияющие золотом погон и орденов офицеры. Вышли какие-то солидные люди в гражданском. Кто-то нес ящики с провизией, кто-то охапки цветов, кто-то бережно прижимал к груди батареи бутылок. Офицеры построились две шеренги, выхватили сверкнувшие молнии шашки, скрестили их над ведущей к ступенькам дорожкой, крикнули «Ура!» И смущенно радостный Виктор, то печатая шаг, то сбиваясь на гражданский, двинулся к двери, на которой белела витиеватая надпись «Добро пожаловать, жених!». Кто-то успел губной помадой к последнему слову дорисовать озорное «и». На площадке второго этажа процессию встретил полноватый полковник в парадной форме и при всех орденах. Это был профессор Дроздов, недавно назначенный главным врачом госпиталя. Едва заметное движение бровью трубача, и оркестр, оборвав мелодию на верхней ноте, умолк. Из-за спины Виктора выступили немолодой майор в форме кавалериста и красавец-грузин в морском кителе. Кавалерист распушил усы, поправил переброшенный через плечо вышитый рушник и громоподобным голосом спросил: «А туда ли мы попали? В этом ли курине красавица живет?»